Глава 496. Как смеешь ты? Флаг с глухим рокотом накрыл собой все вокруг. С его появлением задрожал воздух, разогнав тучи и начав землетрясение. В мгновение ока поразительный флаг устремился к человеку в черном халате. Тот в ужасе попытался сбежать, но оказался недостаточно быстр, чтобы уйти от флага о трех хвостах. С грохотом флаг опутал его тело и начал сдавливать. С треском черное копье рассыпалось на куски. Но сразу после этого человек растаял в воздухе и возник уже в другом месте. Это дорого ему обошлось. Он стал еще прозрачней, к тому же мерцание его тела тоже усилилось. Перемещение явно его сильно ослабило. «Этот флаг! Этот флаг!» При взгляде на развивающийся вокруг Манхао флаг, у него глаза полезли на лоб. Этот флаг взорвал его тело, сильно ослабив. Манхао медленно пошел вперед, на ходу декламируя трактат, который использовал против патриарха-покровителя, инструмент заклинателей демонов, чтобы заставить даже смерть дрожать в страхе. Трактат заклинания демонов. Древнее Дао, упрямое желание запечатать небеса, благодеяние для народа гор, треволнение Дао должно прийти в 9 гор и морей. Моя судьба – Эон! Как только он закончил, человек в черном еще раз отступил и отчаянно взвыл. «Чёрт, чёрт, мерзкий подлец!» – взревел он. Только сейчас поняв, что флагом Манхау всего лишь отвлек его от сдерживания трактата. Уже очень и очень давно он не чувствовал такой досады. Перед началом поединка он обладал безоговорочным преимуществом, но не прошло много времени, как его серьезно ослабили. В момент, когда его тело раскололось, но еще не успело полностью восстановиться, этот треколятый презренный ублюдок продекламировал строки из трактата заклинания демонов, тем самым подавив его. Как только человек в черном начал отступать, глаза Манхао заблестели. «Пользуясь слабостью врага, отними его жизнь!» Таким принципом руководствовался Манхао в бою. Без колебаний он взмахнул правой рукой и послал в человека в черном луч алого света. Удивительно, но в этом луче летел кровавый клон клана Дзе. Его сияние окрасило все вокруг в алый цвет. Человека в черном подавил трактат, а потом на него набросился кровавый клон. Его лицо скривилось, но тут с грохотом его тело разорвало на куски. Огромное количество черного тумана, из которого состояла его дьявольская воля и жизненная сила, вобрал в себя кровавый клон. «Я просто так не сдамся!» Он вновь растворился в воздухе и материализовался уже в другом месте, ослабев еще сильнее. Он поднял голову к небу и взвыл. Он не мог просто так с этим смириться. Если бы он не был ослаблен, то ему не составило бы труда расправиться с кровавым клоном. Но сейчас атака клона ослабила его еще сильнее. В нем медленно начало подниматься чувство грозящей неминуемой смерти. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что когда-нибудь наступит день его смерти. Когда кровавый клон вновь бросился в атаку, в глазах человека в черном вспыхнул безумный блеск. Он поднял руку к воронке в небе и прокричал: «Заброшенный курган!» Как только прозвучал крик, его тело залила вспышка. В это же время туман на алтаре в воронке вновь забурлил. Казалось, он отчаянно боролся против лиц на его поверхности. Однако им и в этот раз удалось в безумном порыве подавить его. Когда лица успешно подавили туман, плотный поток жизненной силы и демонического ци начал подниматься от десятков тысяч практиков на площади Союза Восьми Меридиан. Участники аукциона задрожали, а их тела начали стремительно стареть. Жизненная сила выделялась через поры людей, соединялась с демоническим ци, а потом устремлялась к воронке. Жизненная сила десятков тысяч людей превратилась в пряди ци, которые начали пожирать лица в воронке. Неожиданно больше половины из них резко вылетели из тумана. Они покинули пределы воронки и помчались к парящему в воздухе человеку в черном. Когда множество лиц не стало, из тумана алтаря начал раздаваться пронзительный вой, словно нечто внутри отчаянно пыталось выбраться из своей темницы. Лица тем временем добрались до человека в черном и принялись кружить вокруг него. Переполняемые злобой, безумием и жаждой крови, они соединились с человеком в черном халате, отчего его аура резко взмыла вверх. В этой клубящейся черной ауре виднелось множество свирепых лиц. Все они, каждый из лиц, являлись тотемами, в которые верили практики Союза Восьми Меридиан. «Я демоническое оружие, заброшенный курган, созданное из ненависти, истребленных мной за многие годы жизней, дьявольский конструкт!» В глазах человека в черном вспыхнул странный огонек. Его аура взорвалась, заполнив округу черном Ци. Кровавый клан клана Цзы резко остановился и посмотрел на человека в черном. Похоже, он почувствовал исходящую от него угрозу. Манхао сделал глубокий вдох и сосредоточился. В этот самый момент вдалеке показались десятки тысяч лучей радужного света. Практики из местных племен, пришедшие сюда с целью украсть демонического духа у племени ворона-божества. Вот только увидев состояние поля боя, крики в новоприбывших армиях резко стихли. Они изумленно уставились на Манхао и человека в черном, который пульсировал черной аурой. «Сдохни!» С криком «Человек в черном» сделал шаг вперед. Молниеносным движением руки он превратил бурлящий черный ци в гигантское лицо, которое со свирепым оскалом полетело к Манхао. При этом он еще отправил поток черного ци в кровавого клона. Манхао пришлось вновь надеть кровавую маску. С решительным блеском в глазах он сделал еще один глубокий вдох и выполнил магический пас. «Без лица!» Божественная способность кровавого бессмертного создала лицо не меньших размеров. Гигантское лицо самого Манхао помчалось наперерез черному ци, которое состояло из мириады крошечных свирепых лиц. Воздух заполнил оглушительный грохот, когда Манхао сказал: «Одно лишь слово!» Губы вызванного лица тотчас пришли в движение, а с ними появились звуковые волны. «Пламя войны сомкнулось!» Он поднял обе руки, а потом резко нажал на землю. Отовсюду начал подниматься дым, словно действительно зажглось пламя войны. Это была третья форма наследия кровавого бессмертного. Перекрыв грохот, Манхао зычно закричал: «Мне нужна сила вашей веры!» Члены племени ворона-разведчика один за другим опустились на колени и склонили головы. Из тотемных татуировок, которые были частью Манхао, брызнул яркий свет. «Рваные тучи!» Со всех сторон к Манхао начала стекаться безграничная сила веры. Благодаря ей он смог использовать до этого недоступную четвертую форму наследия кровавого бессмертного. Рваные тучи, из строки, рваные тучи, дождь цвета крови, море до неба взметнулось. Рваные тучи! Висящие плотным слоем на небе тучи неожиданно разорвало. Сила этих рваных туч подарила жизнь ветру рваных туч, который мог раздавить небо и землю. Эта сила явно превосходила первые три формы наследия кровавого бессмертного. Высвобожденная мощь начала окружать Манхао множеством слоев облаков. Они начали расползаться в стороны, накрыв все это место плотным туманом. Вот только это был не туман, а облака. Сила рваных туч происходила из разрыва облаков. С рокотом эти тучи разорвало на части, будто по ним ударили невидимые руки огромного великана. Как только их разорвало, лица магическим образом призванные божественной способностью человека в черном рассыпались на куски. Их хозяин зашатался, но все равно не хотел мириться с поражением. У него осталось около 30% изначальной силы культивации, остального он лишился в ходе боя. Став свидетелем очередного уничтожения своей магии, он задрал голову к небу и взвыл, а потом еще раз выполнил магический пас, отчего примерно половина оставшихся лиц в тумане вылетела из воронки и соединилась с его телом. Вновь его аура вспыхнула с новой силой. Оскалившись, он указал пальцем на несколько десятков тысяч участников аукциона на земле. Под звуки леденящего душу воя, жизненная сила всех практиков, кроме Сунь Дахая, которого защищал барьер Манхао, была высосана и соединена с демоническим Ци. Следом демонические ци и даже туман, окутывающий до этого практиков, устремился к человеку в черном. Без туманной завесы открылась жуткая картина. Вся площадь была усеяна полностью высохшими трупами. Человек в черном радостно взвыл, когда поглощенный туман начал восстанавливать его культивацию. Он выставил руку и резко сжал пальцы. В ответ на этот жест, вырвавшийся из его тела туман превратился в гигантскую руку размером в 3 километра, которая устремилась к Манхао. «Дождь цвета крови!» произнес Манхао, выполнив двумя руками новый магический пас. В этот критический момент он задействовал пятую форму божественной способности кровавого бессмертного. Управляемый Манхао кровавый клон взорвался и трансформировался в множество лучей алого света. Они соединились с вызванным Манхао кровавым дождем, отчего над полем боя действительно пошел кровавый дождь. Каждая капля этого смертоносного дождя несла силу божественной способности кровавого бессмертного. целью дождя стала сотканная из тумана рука человека в черном. Эта сцена кого угодно могла потрясти до глубины души. Прогремевший взрыв услышали все, кто находился в радиусе нескольких десятков тысяч километров. Изо рта Мэнхао брызнула кровь, а самого его отбросило назад. Его божественная способность пала. Кровавый дождь разметало во все стороны. Кровавый клон ослаб. Человек в черном халате дрожал. Похоже, он настолько ослаб, что мог в любой момент исчезнуть. Ослабивший его трактат сделал этот поединок настоящим испытанием. Тем не менее, победа была как никогда близка. Его лицо исказило свирепая гримаса. Он собрал все силы и послал в Мэнхао очередную туманную руку. «Сдохни, заклинатель демонов!» Именно в этот момент... «Дьявольский конструкт! Как смеешь ты!» Пророкотал яростный голос, словно гром, несущий в себе мощь самих небес. Его источником был мир по другую сторону воронки. Звучал он из черного тумана, что окутывал алтарь. Оставшиеся лица попытались сдержать черный туман, но тут они с истошными воплями рассыпались на части. Туман сразу же начал стелиться по земле, отчего стало видно бледно-белое копье, вонзённое в центр алтаря. Это копье было истинным демоническим оружием «Заброшенный курган».